Содержание. Основание Рима. Похищение сабинянок. Благочестивый Нума. Римские жрецы. Римские боги. Горации и Куриации. Книги Сивиллы и корова Антрона. Изгнание царей. Война с Парсеной. Валерий Публикола. Кориолан. Децемвират. Апий и Виргиния. Войны Камилла. Гальское нашествие. Два самопожертвования. Кавдинское иго. Простота нравов. Римская дисциплина. Римские суеверия. Пировы победы. Пир и Фабриций. Первая Пуническая война. Гамилькар и Ганнибал. Фабий Медлитель. Канны. Ганнибал у ворот. Архимед и конец Сиракуз. Сципион Старший. Победитель Ганнибала. Рим поворачивает на восток. Конец Македонии. Катон Старший. Катон Цензор. Конец Карфагена. Конец содержания.